Глава 19. Динар. Наташа нервничает и вцепилась в мою руку с такой силой, что через слои одежды причиняет боль. Я давно не был в доме Шведовых, и сейчас не хочу переступать его порог. Даян, возможно, проклинает меня, глядя сверху на то, что осталось от нашей дружбы с его сыном, и то, как я поступил с его дочерью, но мне плевать. Пусть проклинает. Вернуться в Питер изначально было плохой идеей, тем более отвечать на звонки той, которую поклялся больше никогда не трогать. Но снова оттолкнуть не хватает сил. Слишком она искренняя в своих чувствах. И ничего не меняется. Смотрит голубыми безумными глазами, и все переворачивается внутри от этого взгляда и ее присутствия. Наташа долго ищет ключ в сумочке. Находит. Но попасть в замочную скважину не может. Роняет его. Пытается поднять, но он снова выпадает из ее рук. Я молча наблюдаю за ней, разглядывая стройную фигуру, а потом прошу отойти в сторону. Сам все делаю. Толкаю дверь ногой и киваю, чтобы проходила. Я внутрь не пойду. Не смогу. У каждого давно своя жизнь, и ни к чему эти попытки сближения. Наташа смотрит на меня заплаканными глазами. И будь я хоть каплю на той же грани, что и она, прижал бы ее к стене и впился в рот губами, чтобы больше не отпустить. Неужели не видит, что я держусь из последних сил? Еще чуть-чуть и сорвусь. Она же строит отношения с другим. У них к свадьбе дело идет. Я не могу во второй раз разрушить ее жизнь. Мне и тогда не следовало этого делать. Жаль, изменить ничего нельзя. Я бы не забирал Наташку к себе жить. Не занимался с ней любовью, как обезумевший подросток. Не позволил ей себя полюбить. Сбрасываю ее руку и хочу уйти. Но вдруг вижу на полу детскую обувь. Крошечные кроссовки красного цвета и ярко-оранжевые сандалии. Я хмурюсь, ничего не понимая, и приоткрываю дверь в дом, разглядывая прихожую. Пробегаюсь глазами по вешалке. Там верхняя одежда, и среди взрослой — детская. Маленькая серая курточка размером с две моих ладони. «Они с Ракитиным?» «Нет, гадёныш бы обязательно похвалился такой новостью. Исключено». Наташа прилетела с подругой и ее ребенком. Это больше похоже на правду. К тому же на полу слишком много взрослой обуви. Бросаю быстрый взгляд на Наташу. Она наблюдает за мной и жует губу. Опять в слезах. Желание развернуться и уйти становится сильнее, но я не могу сдвинуться с места. У этой девочки всегда получалось пробить мою броню, и сейчас она к этому снова близка. Опасно близка и, похоже, догадывается об этом. Еще один взгляд в сторону прихожей. Замечаю на комоде несколько детских машинок, а в конце коридора стоит беговел. Мальчик? У нее в доме живет маленький мальчик? Так и будешь стоять, или все же зайдешь и посмотришь на него? Спрашивает Наташа дрожащим голосом, и мне кажется, что она становится еще бледнее в этот момент. Я не могу сделать вздох. В голове что-то щелкает и ударяет по нервам с такой силой, что я ощущаю физическую боль в районе сердца. На него? Щурюсь и смотрю на Наташу цепким взглядом. «Тим. Его полное имя — Тимур. В прошлый раз ты сам домыслил лишнее». «Тимур?» Тупо переспрашиваю я и гоню от себя мысли, что это то, о чем я догадываюсь, потому что этого просто не может быть. «Да. Ему 2 года и 3 месяца». Выдержка летит к чертям. Я словно попал в эпицентр боя, и в меня летят стрелы. Много стрел. И все они с отравленными наконечниками, причиняющими такую сильную боль, что я ощущаю горький привкус во рту. А еще впервые за долгое время я чувствую себя живым. Делаю шаг в прихожую и скидываю ботинки. Хотя в таком состоянии удивительно, как я сообразил это сделать. Или меня попросила Наташа. Прохожу в гостиную и замечаю гору игрушек. Машинки, конструкторы, на столе лежат книжки. В доме царит тишина. Обычно ведь дети создают шум. Почему он молчит? Меня штормит, и я не могу собраться с мыслями. Разглядываю детские вещи, не в состоянии уложить подобное в голове. «Наташа, ты вернулась!» — слышится незнакомый женский голос, и я поворачиваю голову на звук. «Тима я уложила. Он, похоже, приболел. Завтра нужно вызвать врача». Женщина, спустившись с лестницы, замечает меня в гостиной и меняется в лице. «Все нормально, Сима. Ты иди, пожалуйста, к себе. Я тебе позже все объясню», просит Наташа. Сима кивает, не сводя с меня огромных потрясенных глаз, похожих на блюдца, а потом уходит, и мы снова остаемся одни, среди игрушек и детских вещей. 2 года и 3 месяца. Тим. И слова Макса, которые врезались в память в больнице, только сейчас приобретают правильный смысл. А ты заедь к ней без звонка, как и я, и будешь сильно удивлен. Идем. Наташа проходит мимо и поднимается по лестнице. Так даже лучше, что он сейчас спит. В эти моменты Тимур особенно на тебя похож. Только предупреждаю сразу. Если ты захочешь провести тест ДНК, то мой ответ отрицательный. Эти слова снова летят в цель. Наташа уже почти поднялась наверх, а я все еще стою внизу и смотрю на нее. Я знаю каждый закуток в доме и догадываюсь, в какой из комнат находится сейчас ребенок. Поднимаюсь следом за Наташей и останавливаюсь у двери. Здесь когда-то была моя спальня. У стены рядом с диваном стоит кроватка. В комнате приглушенный свет и пахнет чем-то вкусным и сладким, как в детстве. Я не могу сделать шага, наблюдая, как Наташа склоняется над кроваткой, и не верю, что судьба могла так жестоко со мной поступить. Это не может быть правдой. Мы же предохранялись. Я контролировала этот вопрос, а Наташа пила таблетки. На мгновение она поднимает голову и бросает на меня вопросительный взгляд. Я впервые вижу на ее лице такое выражение. В нем столько нежности, любви и тепла, что снова перехватывает дыхание и щемит в сердце. На ватных ногах я приближаюсь к кроватке и замечаю темную макушку. Тельце ребенка накрыто одеялом, а маленькие ручки лежат сверху и сжаты в кулаки. Ресницы слабо подрагивают во сне. Я с жадностью рассматриваю лицо малыша и, кажется, снова умираю в этот момент, как и 2 года назад, когда пережил клиническую смерть. Меня оглушают удары собственного сердца. У Наташи такая яркая и запоминающаяся внешность, но мальчик — моя копия. «Мальчик, мой сын». Запускаю пятерню волосы и втягиваю через нос воздух, понимая, что все это время не дышал. Наташа не сводит с меня влажных глаз и дрожит. Я отворачиваюсь и отрицательно качаю головой. «Нет, это не может быть правдой. Просто не может этого быть. Нет». На место потрясения приходит злость. На себя, на обстоятельства и на ублюдка Ракитина, который молчал о ребенке и говорил, что они счастливы с Наташей, и у них все хорошо, что она обо всем забыла и не вспоминает меня. Это, блядь, вот так хорошо и так забыла. И ведь винить некого, кроме себя. Я сам отказался от нее, от них. А Ракитин, наверное, он любил сильнее, если смог переступить через правду и принял моего ребенка. Динар. Окликает меня Наташа, аккуратно касаясь рукой, и я вздрагиваю, перевожу взгляд на сына. «Идем вниз. Я не хочу разбудить Тимура. Он беспокойно спит, когда недомогает. Мы вчера гуляли в парке и ездили кататься на катере. Скорее всего, простыл». Я понимаю, с кем они ездили в парк и кто был рядом с ними все это время, и желание свернуть шею Ракитину лишь возрастает. Мы спускаемся вниз. Наташа идет на кухню и останавливается у окна. Обнимает себя за плечи. Хочется стереть себе память. Я же должен радость ощущать, что у меня есть ребенок, а внутри еще одна дыра. Меня бессмысленно в чем-то обвинять. Я звонила тебе, но ты сменил номера. Точнее, они были недоступны. Я сжимаю кулаки с такой силой, что хрустят суставы. Ты бы и не дозвонилась. На тот момент никто бы не дозвонился. Констатирую я. Покушение в аэропорту, когда погибла Карина, было не единственным, и одна из пуль все же догнала меня. И лучше бы убила. Снова хочется курить, а еще крушить все вокруг и просить прощения у этой беззащитной дрожащей девочки с бледными губами, которая смотрит на меня потерянным взглядом. Но самого себя собрать бы по кускам для начала, чтобы других починить. «Скажи же что-нибудь. Ты в ступор, что ли, впал?» Произносит Наташа и снова плачет. Я подхожу к ней и крепко обнимаю. Теперь я осознаю попытки Наташи пробить мою стену. Ее слова и поступки приобретают смысл. Она все такая же маленькая и одинокая девочка, всеми оставленная и сломанная мной. Хотя нет, не одинокая. С ней был наш сын. Касаюсь губами влажного виска и вдыхаю аромат ее волос. Ума не приложу, как теперь быть, но точно знаю, что свое я никому не отдам. Я не знаю, что сказать, Наташа. Не могу поверить, что это правда. Тихо выдыхаю ей волосы. Внутренности разъедает от тоски и боли, но я не хочу показывать ей этих чувств. Сильнее сжимаю ее в руках, но Наташа выворачивается и отступает. «Тимур на тебя не записан», — В графе «отец» в свидетельстве стоит прочерк, и он носит фамилию и отчество моего отца. Я не буду ничего менять, но ты можешь изредка прилетать и видеться с ним, с моего разрешения. Ставит она ультиматум, а я, кажется, начинаю приходить в себя. Наташа. Грустно улыбаюсь, разглядывая ее лицо и воинственную позу. Мне теперь никто и ничто не помешает быть отцом для своего сына и видеться с ним столько, сколько я захочу.